Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Вернувшись пешком к зданию бывшего Апшерона, грач спрятался за углом дома, стоявшего наискосок от кафе, принялся ждать. Грач был уверен, продавец из автосалона Филипп выйдет из кафе не скоро. Но, к удивлению мотоциклиста, Филипп в компании еще одного парня и дядьки за 50 выскочил из двери кафе, как ошпаренный, меньше чем через полчаса после того, как вошел в нее. За минуту до этого перед кафе остановился легковой автомобиль. Из него выбрался человек, вошел в дверь кафе, через пару минут выбежал из нее, распахнул заднюю дверцу машины, бросился на сиденье. Легковой автомобиль тут же тронулся с места, стремительно набрал скорость. Следом за продавцом автосалона и его приятелем из кафе вывалилась целая толпа народу, посетители, которые до этого были внутри. Пораженный зрелищем, грач спрятался за угол. Немного переждав, вышел из-за угла, смешался с толпой у кафе. Все здесь говорили о какой-то брошенной гранате. Некоторое время он прислушивался к разговорам, но так ничего и не понял. Затем двинулся следом за Филиппом и его знакомым по улице. Прежде чем Филька, Килька и дядя Сережа появились в кафе стоячки, грач, обогнав их, пройдя за домами по другой стороне улицы, притаился в кустах наискосок от стоячки, напротив сгоревшего дома, того самого, стена которого кренилась в сторону злачного места. На третий этаж сгоревшего дома мотоциклист забрался без труда. Двери уже были заколочены досками, но одно из окон на первом, в высоком этаже, без рамы стекол, открыто. Рядом с ним по стене дома проходила водосточная труба. Выше второго этажа она была покрыта копотью. Поднявшись по трубе до первого этажа, грач перебрался на окно, с него спрыгнул на этаж. Часть деревянных перекрытий сгорели или обрушились. По сохранившимся лестничным маршам мотоциклист смог подняться на два этажа вверх. Здесь было окошко без рамы. Пустырь с кафе-стоячкой виден, как на ладони. Грач видел и Филиппа, и его приятелей. Судя по ужасному запаху гари, стоявшему внутри дома, пожар был недавно. Мотоциклист уже знал, что сейчас сделает. Но предстояло подыскать подходящее орудие убийства. Дядя Сережа взял со столика пустой шкалик водки, принялся рассматривать на просвет. «Так в советское время говорили. Ящик. Институт, который работает на оборону. Адрес его держится в тайне. Все письма надо отправлять на почтовый ящик». Килькин проговорил. «Слышал я про такое. Предание ушедших дней. Не только дни ушли. Институтское здание ушло. Директор наш, гнида, в советское время заливал в уши про грядущий рассвет коммунизма и победу советской власти во всем мире. Выслуживался у начальства. Потом первый заявил: наш институт приносит государству одни убытки. Продал всех скопом какой-то омерзительной девке. Через какое-то время узнали, она его дочурка от первого брака. Классика жанра!» — усмехнулся Килькин и подумал. «Он-то сам на такую классику жанра купиться не может и никогда не купится». «А ты, дядя Сережа, — продолжил Никита вслух, — нравится быть лохом, будь им. Только знай, это очень смешно. Это смех и хохот, который становится все громче и громче. Килькин при этом чувствовал, ему совсем не смешно, потому что помимо классики жанра, в этот момент думал о радиоактивных банкнотах. Все же было хорошо. Казалось, нашел дело, которым буду заниматься. И вдруг конец, ужас, полная неизвестность. Приплыл. Что ж теперь делать? Все уже в прошлом. «Как же ты довел до того, что все прошло?» — вскричал Килькин, думая в эту секунду о своем, больше самого себя подразумевая. Настроение его, кажется, передалось Сергею Сергеевичу. «Дело было сделано, и быстро. Взяла она нас всех, замечательных ученых, и выперла коленом под зад на улицу. Научный наш институт превратила в объект недвижимости. Все научное оборудование вывезла на свалку. Объект продала за доллары, которых мы сами до того момента в глаза не видели. Ну ты дурак! Просто редкостный! Как же так можно было, дядя Сережа? Сколько же ты потерял на все это времени? 50 лет! Это сколько же дней? 365 помножить на 50? Килька, чувствуя от страха, о котором он не может никому сказать ни слова, сходит с ума, стремительно выхватил из кармана смартфон, открыл в нем калькулятор, перемножил дни на годы, воскликнул. «Больше 18 тысяч дней! Как же можно истратить столько времени даром?» «Можно. Научный факт, единственный неоспоримый и не требующий доказательств во всей этой истории. Да только верно и то, что не все дни прошли за даром. Можно сказать, большая часть прошла очень хорошо. Мы занимались интересными исследованиями, ракеты, летательные аппараты. Я прожил интересную жизнь, занимался нужным делом. Вот только в конце у меня такое чувство, что все это какой-то обман, галлюцинация. Всего этого не может быть. Я заблудился, или все это мне снится». В голове Никиты мелькнуло. «Вот и я тоже. Вижу страшный сон про радиоактивные банкноты. Сейчас проснусь, и все будет по-прежнему хорошо. Я же сказал вам, ребята, это улица заблудившихся душ, и я одна из них. Сам не могу понять, в какой момент я угодил не туда, куда надо. Кто меня к этому подтолкнул? Мой вам совет, мои молодые друзья, сматывайтесь отсюда, пока не поздно, пока не закружило вас здесь, не оказались вы в какой-то момент в таком месте, в таком положении, которое раньше вам в страшном сне не могло присниться». Грач помахал тяжелой ржавой скобой, один конец которой привинчен увесистым длинным болтом с гайками к обгорелому куску, отвалившемуся от рухнувшей балки. Если такой массивный кусок железа, да еще с привинченной к нему деревяшкой, рухнет с высоты нескольких этажей на теме продавца автосалона, его черепок расколется. «Скорой помощи делать будет нечего», — осторожно выглядывая в закопченный проем окна, подумал грач. Он бы швырнул железяку вниз прямо сейчас, но его смущало. Филипп стоял рядом с другим молодым человеком, а напротив них за столиком был еще какой-то дядька. С такой высоты грач мог промахнуться. Если железяка не попадет в Филиппа, полбеды, а если оно убьет второго парня или дядьку? Повесить на себя ненужный ему труп, а потом продолжать охоту на продавца автосалона грачу не хотелось. «Мы с тобой, Сергей Сергеевич, в каком-то смысле коллеги», — мрачно проговорил Филипп. «Я тоже начал с науки, а закончил черт знает чем». «Уж ты-то и закончил. Ты еще молод. У тебя еще куча времени впереди, не то что я. Погорели мы, научные работники, непонятно на чем. Этих бы всех бывших ученых мне в распространители, думал тем временем Килькин. О чем я думаю? У меня в кармане, вполне возможно, Хиросима на пару с Чернобылем. Без пяти минут покойник, а продолжаю размышлять, как побыстрее нажиться. По улице, мелькнув перед глазами лишь на пару кратких мгновений, не проехала, пролетела из конца в конец низкая, словно приплюснутая сверху легковая машина. За рулем сидел молодой парень. Тетка была уверена, он из тех, кто держит в уме тайный план заменить на земле ее саму, смерть, предстать в ее образе хотя бы десятку или полудесятку человек. Лихач! Тетка смерть знала, что он врежется однажды, сидя в своем автомобиле в компании трех девиц, в микроавтобус, в котором будут ехать в аэропорт две семьи с детьми. От страшного удара микроавтобус бросит на встречную полосу. Он столкнется с груженным самосвалом. Погибнут почти все, кроме лихача, который останется калекой, и мальчика, который останется сиротой. Лихач исчез. Тетка поморщилась. Она не любила своих заместителей. Кому жить, а кому умереть, решать ей, не жалким смертным людишкам. От неожиданно охватившей ее злобы на лихача тетка утробно зарычала. Опять посмотрела в сторону кафе. Улица перед ним была пуста. Компания, за которой следила тетка смерть, по-прежнему была в кафе. Лихач не врезался в нее на своем автомобиле. И все же что-то должно было произойти. Тетка смерть чувствовала это. Впрочем, для всех этих предчувствий у нее было одно очень простое объяснение. Среди этих троих есть тот, кто несет гибель очень многим людям. И это дыхание грозящему кому-то небытия тетка и чувствует. «Этот мой друг, о котором я начал тебе рассказывать», продолжал говорить Филиппу дядя Сережа. «Он из наших, ученый. Только если мы с тобой, Филька, позволяем себе водку пить, то Валерий Михайлович – человек одержимый. Был в институте ведущим специалистом. Финал у него хуже моего. Института не стало. Жена Валерия Михайловича оказалась очень коварной женщиной. Рассталась с ним». Выгнала из жилья. Он умудрился в свое время переписать на нее квартиру, доставшуюся от родителей. Бывшая жена от квартиры его избавила. «Когда это произошло?» – встрепенулся Килька. Финальный аккорд трагедии прозвучал примерно неделю назад. Он оказался на улице. Я уговорил нового хозяина Апшерона пустить его в конуру при ресторане. Иначе Валерий Михайлович уже валялся бы на улице. Только в Апшероне мой друг никому не нравится. Боюсь, выгонят. Где же он жить-то будет? Сколько таких кадров по Москве! В таком положении не только фальшивые банкноты станут распространять. Они, если бы не история с радиацией, все было бы у меня хорошо». «Двое распространителей фальшивок, Филька и дядя Сережа, точно при мне. Стоило оказаться на этой улице, все в раз испортилось. Как он ее назвал? Улица заблудившихся душ. Уносить отсюда ноги!» Трель мобильного телефона из кармана пиджачка Сергея Сергеевича вернула Кильку в действительность. И механический друг подавал знаки. Показывал пальцем на обгоревшее здание. Предлагал направиться туда, проверить, идет ли от банкнот радиация. «Сказал, что буду в кафе. Все верно. Я в кафе. Нет, не в Апшероне. «Правильно. Оттуда все разбежались. И ты уходи. Там саперы с полицией. Если не приехали, то приедут. Я в стоячке на улице, где, помнишь, НИИ с доской почета. Да, рядом со сгоревшим домом. Жду». Дядя Сережа дал отбой, убрал старенький дешевый телефон в карман брючек. Легок на помине. Валерий Михайлович, светило науки, про которого рассказывал, звонил, заявил дяде Сереже, Никите и Фильке. Пришел после безуспешных поисков работы в каморку, а дверь заперта, и меня нигде нет. Обычно я ему отпирал, а тут спать, говорит, хочу, весело сказал Сергей Сергеевич молодым людям. Тут же тень закрыла его лицо. Я бы его к себе взял, но ко мне нельзя. Я у сестры живу. С нее и меня достаточно. Так, где у меня ключ? Вот он. Сергей Сергеевич вытащил из кармана ключ. Посмотрел на него, убрал обратно. Так она и знала. Все трое стояли, окружив круглый столик на высокой ножке, и выпивали что-то из пластиковых стаканчиков. Тетка Смерть не спешила подходить к ним. Ей надо было найти ответ на свой вопрос. Стоя и наблюдая за этими тремя издалека, ей было проще все еще раз обдумать. Рядом с кафе на другой стороне улицы была небольшая площадка, огороженная деревянными щитами. Между ними широкие щели. За щитами стоял желтый иностранный трактор с навесным ковшом и была вырыта яма, на дне которой виднелись трубы. К одному из деревянных щитов была прибита широкая доска объявлений, на которой было указано: «Ведутся строительные работы». Рабочих не было. Оставили яму, оградив ее до следующего утра. Тетка Смерть протиснулась в щель между щитами и, встав за одним из них, принялась наблюдать за кафе-стоячкой. Место это было ей хорошо знакомо. «Привязался, не отцепишься!» Филька посмотрел в сторону дяди Сережи, оставшегося в одиночестве за столиком. Дверной проем в кирпичной стене сгоревшего дома заделан щитом из досок. Килькин потрогал толстую металлическую проволоку. Петля из нее была пропущена в дырке в щитах и с другой стороны как-то прикреплена к краю дверного проема. «Мы все равно сюда не попадем!» Килькин задрал голову и посмотрел на окна верхних этажей. В эту секунду грач, смотревший вниз на макушку Филиппа, отпрянул от оконного проема. Наклонившись, мотоциклист поднял с пола металлическую скобу, соединенную с куском обгоревшего дерева, повернулся обратно к закопченному пожаром оконному проему. «К черту дом! Видишь, входы заделаны!» Килькин посмотрел на Филиппа. Тот разглядывал деревянный щит, закрывавший дверной проем. Филька выглядел совершенно спокойным. А вот Никита чувствовал, если сию минуту не разрешит вопросов о банкнотах, не выдержит, бросит в кафе стоячки знакомых, поймает у бровки тротуара первую попавшуюся машину, чтобы отвезла к дому, где снимал квартиру. Там стремительно поднимется на этаж, зайдет в квартиру и выйдет из нее только, когда переберет в темноте в ванной комнате всю пачку. Из-за угла неожиданно появилась женщина лет 35 в строгом костюме серо-голубого цвета и кремовых на высоких каблуках бежевых туфлях. «Молодые люди, что вы там делаете? Немедленно уходите! Здание вот-вот рухнет!» Грач уже прицелился металлической скобой в макушку Филиппа, когда какая-то молодая женщина, вдруг появившись из-за угла, остановилась и что-то прокричала двум приятелям. Мотоциклист отпрянул от окна. И тут же здание вздрогнуло, словно от землетрясения. С потолка посыпался мусор. Грач увидел. В стене, прямо перед его глазами, в кирпичах образовалась трещина шириной в сантиметр. Она бежала от пола до потолка. Здание вздрогнуло еще раз. Мотоциклист в ужасе бросился к полуразрушенной ведущей вниз лестнице. Услышав сухой треск и грохот где-то там, над своими головами, Филипп и Килька бросились к проезжей части. «Все, конец!» Килькин не видел того, что происходит над его головой, но она сама собой вжималась в плечи. Чувствовал жуткую махину кирпичной стены, кренящуюся в их сторону, представлял, как обрушатся каменные обломки. «Смерть снилась не зря!» По правую руку от него к другой стороне улицы несся Филипп. Туда же бежала, нелепо подбрасывая вверх ноги, обутые в туфли на высоких каблуках, молодая женщина. «Зря боялся радиации! Умереть суждено придавленным кирпичами!» Откуда-то сверху полетел мелкий песок. Алкаши в стоячке зашевелились. Остов сгоревшего здания не рухнул. Стоя на другой стороне улицы, Килькин смотрел в сторону стоячки. Дядя Сережа вышел из-за столика и замер рядом с каким-то мужчиной. «Валерий Михайлович, несчастный ученый!» — догадался Никита. Тетка Смерть хорошо знала все истории, которые произошли в этом кафе с круглыми столиками на ножках под убогим старым навесом. Рассматривая из-под тишка, как ее компания угощается водкой, шаурмой и пирожками, она вспоминала, как примерно с месяц тому назад здесь вот, в такой же пьяной компании, неожиданно вспыхнула драка, которая привела сначала к одному молниеносному удару ножом, потом к другому, ответному. Первый удар через час закончился смертью в реанимационном отделении ближайшей больницы. Второй удар был гораздо более радикальным. Проткнутое сердце перестало биться в то же мгновение, и тот, в чьей груди произошла эта самая непоправимая и долгая из всех остановок, мгновенно рухнул на асфальт как раз к ножке того столика, который сейчас обступили трое. Врачи скорой помощи были бессильны. Тело доставили не в приемный покой больницы, а сразу в морг. Туда же доставили и другого пациента больницы. Правда, между кафе и моргом он успел в тяжелейшем полуобморочном состоянии добраться, а вернее его доволокли до комнаты коммунальной квартиры, в которой проживал. Приятели-алкоголики бросили его, уже умиравшего, на грязный диван в его комнате. Ключи отыскались у несчастного в кармане пиджака и поторопились покинуть коммуналку. Соседка, которая за всем этим наблюдала, непрерывно орала на них. Когда они ушли, соседка с гневом захлопнула дверь в комнату алкоголика. Тот к тому моменту уже не дышал. То, что он умер, соседи обнаружили лишь на следующий день к вечеру. Сквозняк распахнул дверь комнаты. Ходившие по коридору коммуналки люди увидели безжизненное тело на диване. Все потом думали, что умер он, упившись водки. На самом деле водка оказала здесь только сопутствующее воздействие. Главная причина – в пирожке. Покойник приобрел его с витрины киоска. Пирожок этот был несвежим и содержал в себе такую порцию ядов и бактерий, что обострил до предела хронические болезни, которыми страдал пьяница. Глава 8. 13 000 напрасно потраченных дней. Вот, ребята, еще одна заблудившаяся душа на улице заблудившихся душ. Валерий Михайлович уставился на своего приятеля. Ученый-неудачник не мог понять, какое отношение его знакомый имеет к двум молодым парням. Пьяницы в кафе галдели. «Видал, как вздрогнуло? Я думал, рухнет нам на головы!» — кричал один из пьяниц кафе-стоячки, маленький мужичок с плешивой головой и подбитым глазом. Он вздымал руки с растопыренными пальцами кверху. «Здание здесь лет 150 стоит!» — кричал другой пьянчуга, немолодой, того же возраста, что и дядя Сережа с Валерием Михайловичем, как и первый пьяница лысый. «Его при царях выстроили! Фабрика!» «Еще лет 15 назад здесь шили пальто. Помню, купил одно. До самых последних времен носил. Недавно только выбросил. Совсем изорвалось!» Раздалось из очереди, стоявшей киоску, торговавшему шаурмой. Говорил седой мужик, небольшого роста, но широкий в кости. На нем были старые черные брюки, очень широкие, с брюченными в стиле трубы парохода и застегнутая на молнию до самого подбородка синяя спортивная кофточка. Из кармана брюк торчало горлышко и верхняя часть нераспечатанной водочной бутылки. Лицо мужика прорезали глубокие морщины, а глаза окаймляла темная в черноту синева. «Задушили фабрику, последнюю на здешних улицах, а теперь вон и здание, того и гляди, рухнет. А какое это было здание? Исполин, а не здание!» Вновь подал голос немолодой лысый посетитель. «Да что там? Вся улица разрушилась!» Громко кричал молодой посетитель стоячки. «Даже я помню, сколько домов тут еще недавно стояло. И вот уже нет ничего. Одни руины. Это все нынешние развалили. За 20 лет со всеми этими приватизациями да собственниками накуролесили такого, что и в страшном сне не приснится», — сказал мужик с бутылкой водки в кармане. «Места наши как будто подверглись бомбежки и моровой язве одновременно. Что не разрушено, то в жутком запустении. Травой поросло». «Да при чем тут нынешние?» — возразил плешивый с подбитым глазом. «Это все советская власть. Пока хозяева были, все дома стояли. А превратилось в народное. Считай, стало бесхозным. Я в этих местах побольше твоего живу и помню, как вот эта вот фабрика постепенно ветшала. А сколько тут всего посносили в округе, уму непостижимо. Одних только церквей разобрали на кирпичи не меньше десятка. Это все царь последний довел. Его работа!» — это крикнул кто-то, стоявший за столиком за спиной килькинской компании. «А он-то тут при чем здесь?» — удивился плешивый с подбитым глазом. «А при том, что страна отсталая была, и чтобы из всей этой отсталости выйти, надо было много сокрушить», — раздалось из-за спины Никиты. «Да сокрушались! Так что теперь, того и гляди, накроет всю нашу кафешку кирпичами и всех нас прибьет», — заметил негромко второй лысый пьяница. Но молодой его расслышал и проговорил: «Да пусть уж лучше прибьет, чем так-то жить».